Глава 9. «Кажется, я все кончилось, как и эта ночь», — констатировала я, глядя на обглоданный окорок и умиляясь, какая же у меня пуся добытчица и кормилица. Может, не стоит отдавать ее силь? «Муя», — согласно протянула химера, и стало понятно. Последнее я произнесла вслух. «Разбудишь через час», — дала я наставление тварюшке, словно та была разумной, и... упала лицом в подушку, а по ощущениям сразу в гроб, потому как заснула мертвецким сном, кажется, раньше, чем приземлилась. Но самым удивительным было даже не это, а то, что меня разбудила Пуся. Хотя не так. Сначала химера разбудила Дару, потом Лори, а они уже меня. Как выяснилось из рассказов соседок, сначала тварюшка честно пыталась будить меня. Но я не желала открывать глаза и возвращаться из мира сновидений. Поэтому Пуся пошла другим путем, который назывался «Достань всех, авось и нужного зацепит». Удивительно, но он сработал. Я эксгумировала себя из кровати и свежеподнятым зомби пошла в столовую. И пока добиралась из общежития до завтрака, взбодрилась. А все потому, что ничто не способствует пробуждению лучше, чем собственная забывчивость. Я оставила куртку в комнате, а на улице воздух оказался льдистым и прозрачным от свежести и такой температуры, которая отлично бы подошла для хранения скоропортящихся продуктов. Одним словом, меня в раз посетили сразу три чувства — голода, холода и легкого озверения. В последнем я пребывала все занятия. Только причиной злости была уже не побудка, а напророченные мором вольнослушатели. Они появились с первым занятием — в лектории. Когда мы рассаживались за парты в большой зале, напоминавшей амфитеатр, на антресольном балконе, обычно пустом, начали появляться зрители. Точнее, это я приняла их за таковых. Но вошедший магистр Сторус объяснил, что это вольнослушатели, те, кто пожелал присутствовать на лекциях, чтобы приобщиться к магическим знаниям. Обычно это были лица со слабым уровнем дара или не сумевшие поступить в академию. К практикумам они не допускались, а вот к теории, пожалуйста, только плати. Зачеты и экзамены у вольников также не принимались. Все бы ничего, и легкий шум на лекции меня бы даже ничуть не смущал, если бы не одно «но». Среди прочих за балюстрадой я увидела Стила, а он — меня, и окинул тяжелым пристальным взглядом. Дэн стоял, и вокруг него словно образовалось пустое пространство, небольшое, но все же. А за невидимой чертой теснились остальные вольнослушатели. Я про себя отметила, что даже сейчас, не имея ни капли силы, выгорев как маг, Стил все равно излучал опасность. И те, кто были рядом, похоже, чувствовали это и отступали, как отступает жертва, чувствуя появление хищника. Дэн же был воплощением невозмутимости. Его лицо ничего не выражало, словно он и не учился в этих стенах несколько лет. Словно это не он был совсем недавно лучшим выпускником Академии высшей магии, который в раз все потерял. Я не могла не восхититься его выдержкой в этот момент, потому что поняла, что сама жутко нервничаю. Не знаю почему. Но я то краснела, то бледнела, чувствуя на себе неотрывный взгляд Стила, даже когда повернулась к нему спиной. Не зная, куда деть руки, вцепилась пальцами в край парты. Было горько, было больно, было тоскливо. Самоконтроль трещал по швам. Мне необходимо было остаться одной, хоть на несколько секунд, чтобы опустить забрало, поднять щит и встретить того, для кого я никто, во всеоружии. Но такой передышки судьба мне не дала. Вместо этого раздался пронзительный звонок, который ознаменовал начало лекции и моей персональной пытки. Через десятки рядов все время чувствовала его упрямый взгляд. Он буквально впился в меня и не отпускал. А я не знала, чего больше хочу, чтобы он исчез или чтобы это безумие натянутых до предела нервов продолжилось. Нет, определенно, я начала сходить с ума. В душе поднялась и злость на Стила, что он вообще здесь делает. А еще на себя, на то, как я реагирую на того, кого пообещала себе забыть. Пальцы начало покалывать от магии. Раздражение все нарастало. «Ники, успокойся», — прошипел рядом Мор, которого нечаянно ударило небольшим разрядом статической магии. «Тебе никто не говорил, что если хочешь выбесить человека окончательно, то ему нужно посоветовать именно успокоиться?» — вкрадчиво поинтересовалась я. «Я не хотел», — прошипел приятель. «Что с тобой случилось?» «Со мной случился стил», — ответила я и кивком показала, где именно произошло это событие. Толья резко обернулся, видимо, пытаясь найти Дэна на антресольном балконе аудитории. И тут на весь лекторий прогремело. «Адепт Дронвель, повторите, на чем я остановился в своей лекции?» «Судя по всему, взглядом на моем затылке», — ничуть не смутился Мор. А вот Сторус подрастерялся. Еще никто, похоже, ему в лицо так нагло не говорил истину, с которой тяжело спорить. «Что ж, преподавателю логики я передам, что его предмет вы знаете отлично. А вот касательно истории, к следующему занятию подготовьте доклад о Первой магической войне», — веско произнес магистр. И, дождавшись, пока Мор обрадуется тому, что легко отделался, добавил. «И 20 часов отработки в оранжерее». Приятель опечалился, но не настолько, чтобы перестать остаток лекции «нет-нет, да и оборачиваться к балкону», видимо, делая это сразу за нас с ним обоих, чем бесил не только магистра Сторуса, но и меня. Я же, в свою очередь, старалась справиться с раздражением, взбунтовавшейся силой, диким голодом, который был следствием роста энергии в резерве, и собственной ногой. Ногой в особенности, потому что она, собака, без моего ведома начала чуть постукивать каблуком сапога под партой. Нервный тик во всем своем проявлении, чтоб его. Едва занятие закончилось, я, стремглав, бросилась прочь. Толья только и успел крикнуть мне вслед. «Ты куда?» Я же не стала озадачивать друга еще больше признанием жрать, а просто устремилась туда, где есть еда. Увы, столовая была закрыта, поэтому пришлось выбежать из академии. Я устремилась в ту самую кофейню, где ночью брала нам столье перекус, заказала там на вынос штук 30 бутербродов. «На всю группу берете?» — участливо поинтересовалась продавец, упаковывая все мое пропитание в большой бумажный пакет, безошибочно причислив меня к студенческой братии по униформе. «Вообще-то это только для меня», — скромно потупилась я и поинтересовалась. «Сколько с меня?» 26. Начала было озвучивать сумму сдобная, как пышка торговка, и тут ее перебили. «Возьмите за все, без сдачи», — раздалось позади меня. И на прилавок легли 3 новенькие купюры, а затем мужская рука взяла пакет. Еще не повернув голову, я знала, кто стоит у меня за спиной. И от этого знания сердце билось в груди так бешено, словно хотело сбежать, проломив ребра, как пушечное ядро стену замка. Дэниел Стил собственной невыносимо надменной персоной. Тот, кого я не могла никак забыть. А он сам этому никак не способствовал. Гад. Не поворачиваясь, жестко произнесла. «Вообще-то это мой пакет. И мои покупки, за которые я в состоянии заплатить сама». Последнее слово выделила особо, давая понять, что кто-то зря выделывается и вообще здесь лишний, как и его деньги. «Я в курсе», — ответил Стил. И легкая хрипотца в его голосе до боли привычная задела не только слух, но и что-то такое глубоко внутри меня, о чем я не подозревала. «Пойдем». Между тем, как ни в чем не бывало, отозвался Дэн. «Не будем задерживать очередь. Ты не одна такая голодная». «Такая? Одна». Я все же резко развернулась на каблуках, чтобы огреть наглеца не хлёстким словом, так пощёчиной. Что он вообще о себе возомнил? Это было ошибкой. Стоило мне вскинуть голову, посмотреть в невыносимо родные глаза, как я утонула. Твердая линия губ, твердый взгляд, твердая рука, что держала мой пакет. Казалось, за то немногое время, что прошло с нашей встречи на крыльце Академии, Дэн изменился, стал старше. А может, во всем виновата выбившаяся из прически седая прядь на виске, которой я раньше не замечала. Распахнутая кожаная куртка, небрежно наброшенный шарф, жесткий воротник рубашки, не застегнутый на последнюю пуговицу. Все это было таким родным, близким, знакомым, что становилось нестерпимо больно. «Зачем?» — спросила я. Лишь одно слово, но Дэн все прекрасно понял. «Я не мог по-другому». «Почему?» «Давай все же выйдем». Предложение, прозвучавшее вроде бы мягко, но под этой мягкостью чувствовалась сталь. Пришлось подчиниться. И лишь когда мы оказались на улице, его аристократичность изволил ответить. «Думаю, что стоит начать с извинений. При нашей предыдущей встрече я вел себя как...» «Циничный гад!» — услужливо подсказала я, рассчитывая, что Стила это заденет. И наверняка это произошло. Только он почему-то этого не показал. Лишь в сердцах произнес: «Этот хлюпик, что крутится вечно рядом с тобой, неимоверно раздражал. хотя это не оправдание. Но я хотел бы поговорить о другом». «И о чем же?» Я изобразила вежливую, с прохладцей заинтересованность. «Иногда мне кажется, что она просыпается. Магия, которой нет. И я хочу ее вернуть. Любой бы хотел. И мне почему-то кажется, что ты та, кто может мне в этом помочь». «Всего лишь та, кто...» — подумалось грустно. Но сегодня Дэн хотя бы был честен. Настолько, насколько может это себе позволить человек его положения. Я уже поняла, что говорить правду еще и без обиняков у аристократов роскошь, которая по карману очень немногим, да и то не всегда. «Извини, но ничем не хочу тебе помочь». Мой ответ был продиктован обидой, что жгла сердце. «А можешь?» — в свою очередь спросил Стил. «Даже если да, то все равно нет». И я пошла прочь, гордо так, шагая от бедра. Но потом... Демоны. Есть очень хотелось, почти до обморока. И организм так не кстати напомнил об этом. А у одного гада был весь мой стратегический запас калорий. Пришлось развернуться. Гордо вернуться, выхватить провизию и удалиться. Дубль 2. Под раскатистый хохот одного белобрысого. Ненавижу. А вслед мне донеслось. «Я слышал поговорку. Не так тяжело поймать демона в пентаграмму, как потом его прокормить. Так вот, похоже, те, кто ее придумал, просто не встречались с тобой, вредина». «Как этот паразит меня только что назвал?» Захотелось еще раз вернуться и сказать. «Третий раз коронный. Для одного Стила. Похоронный». И я не смогла себе в этом отказать. Еще раз подошла к этому, у которого самомнение выше гор, и только хотела его отчитать, как сильные руки подхватили меня, закружили так, что пакет с едой взметнулся в воздухе испуганной птахой, а я сама потеряла равновесие. А дальше были губы. Много губ. И Дэна тоже много. Жадного, дикого, совершенно не похожего на себя нынешнего. Этот поцелуй отрезал нас обоих от мира, от реальности. Его прикосновения сводили с ума. Причем, кажется, нас обоих. В голове абсолютная пустота. Нет мыслей. Ни одной. Ничего нет. Только Стил. Тот, кого люблю и ненавижу одновременно. Вдруг моя магия словно взбесилась. Поднялась не волной, стеной. Так что зазудели не только кончики пальцев, но и я вся. Боль, не сильная, но чувствительная, ожгла тело. И я вдруг поняла, где нахожусь, а главное, с кем. И попыталась оттолкнуть. Руки уперлись в твердую, словно камень, грудь. Я ощутила ладонью бешеный пульс и не сразу поняла, что так бьется сердце Дэна. Сначала показалось, что это мое собственное. Хотя, сдается, оно наверняка стучало точно так же. «Очередная проверка?» — спросила я, пытаясь оттолкнуть, если не руками, то словами. «Никаких проверок на этот раз. Просто бесишь». На грани обескураживающей честности ответил он, чуть опустив голову и глядя мне прямо в глаза. «Вот и не смог сдержаться». «В следующий раз уж постарайся сдержаться. Иначе не сдержаться могу уже я. И ты окажешься прожаренным настолько, что тебя можно будет собрать в совочек». Весомости своим словам я придала фаерболом, который с третьей попытки наконец-то возник в руке. «Порой только смерть придает жизни смысл», — ответил ничуть не впечатлившийся угрозой кончины Стил. «Похоже, это наш с тобой случай. Кажется, я начал понимать». «Какой ты псих?» — перебила я этого самоуверенного типа. «Что я прежний в тебе нашел, вредина?» — возразил он, и, выпустив меня, сам повернулся и пошел прочь, еще и насвистывая фривольный мотивчик. Тот самый, который я озвучила на стройке. Сволочь! Я не удержалась и все же колданула вслед этому гаду. Стил споткнулся на ровном месте, и если бы не чудеса ловкости и силы, наверняка навернулся бы, расквасив себе нос. «Не просто вредина, а ведьма!» — крикнул он, не оборачиваясь, умудрившись оставить последнее слово за собой. «Как это у него получается?» Вместо ответа мой желудок разразился минутой бурчания, требуя еды. Пришлось срочно лезть в пакет и доставать первый завернутый в промасленную бумагу бутерброд. Делала я это на ходу, потому как споры спорами, а перемена не резиновая. И после нее начиналось очередное занятие. Благо, была не лекция, а практикум. На нем я строчила формулы с особым остервенением, а еще украдкой из-под парты жевала. Есть уж очень хотелось. А следующими значились отражающие чары — коллоквиум. На нем-то из-за ненашедшего выхода раздражения и случился конфуз. Я была слегка злая, бодрая и целеустремленная, примерно как таран, которым выбивают ворота осажденной крепости. Ворот, правда, на занятии не случилось, зато был тест. Нам всем выдали сферы с записью боя. Мы должны были применить заклинания, которые знали, чтобы отразить атаку и победить. Я всю ночь как проклятая готовилась, все выучила и, столкнувшись с задачей, поняла: бесполезно. Какой бы способ защиты я ни выбрала, все равно в итоге приходила к поражению. Судя по мрачным лицам одногруппников, у них дела обстояли примерно так же. Даже Мор закусил губу от напряжения, скосила взгляд в сторону. Никас в своей излюбленной манере принцесски капризно посмотрел на свою сферу. Миник в лучших традициях пирата попытался слямзить, позаимствовать удачную комбинацию заклинаний у адепта, сидевшего через парту, чтобы в следующую минуту и у него, и у того, у кого он идею стырил, что-то с грохотом взорвалось, и сферы замигали красным, обозначая проигрыши. Лишь преподаватель ходил меж нами и радостно потирал руки. Его одного эта ситуация забавляла. Я взяла свое задание в руки, чтобы попробовать еще раз. Как раз осталось время на одну попытку. И вдруг подумала: а что, если решение этой задачи нестандартное? И нужны совсем не те формулы, что мы учили. Ведь в настоящем сражении никто не будет применять атакующие заклинания только из одного параграфа, который последним проходили. Я встряхнула тестовый шар и решила применить нетрадиционный подход. К моменту, когда раздался звонок, ознаменовавший окончание занятия, я осталась одна с зеленой меткой. Сфера висела в воздухе передо мной, а над ней проецировалось изображение боя. Я же чертила в воздухе матрицы заклинаний и, не наполняя их силой, отправляла в изображение, имитируя полноценную атаку. Только вместо классических щитов использовала, да практически все. Даже от отчаяния сложила в одно плетение три заклинания сразу. Первое для завивки волос, раскалявшее воздух в считанные секунды до высоких температур и закручивавшее его в штопор. Второе — экстренного переноса, активно использовавшееся в почтовых службах. А еще чарами масштабирования. Получился огненный смерч с абсолютно непредсказуемой траекторией полета пьяного зайца. А с учетом того, что ни одно из заклинаний не было боевым, оно прошило все щиты условного противника и... «Как ты могла?» — раздался отчаянный вопль, а за ним и грохот. Это упал преподаватель, запнувшийся за свою мантию. Практически тут же сфера мигнула в последний раз зеленым и... треснула. «Вандалка!» — поднимаясь и отряхиваясь, выдохнул магистр полным негодования голосом. «Я всего лишь победила!» — попыталась оправдаться я, решительно не понимая, в чем виновата. «Вот именно, победила!» а должна была проиграть. Этот тест был создан для того, чтобы вот таких самоуверенных стражей, как ты, смирить с мыслью, что не все в вашей власти, что иногда поражение неизбежно, и надо стойко его принять, а ты... А я разбила такую замечательную, наверняка даже любимую игрушку магистра. Интересно, сколько поколений адептов обломали о нее зубы? И дальше было мало. Но вот тут такая я, Николь Роук, со своим нестандартным подходом к боевой магии. Осознав все это, я покаянно выдохнула. «Извините». «Кому извините, а кому теперь новые задания придумывай для вас, разрушителей?» В сердцах воскликнул магистр. «Все свободны, занятие окончено». Он так это прогремел, что адептов подхватило и вымело из зала в секунду. Меня бы тоже, но остановил приказ. «Роук, задержитесь». «Что ж, пришлось». Профессор посмотрел на меня скептически и вместо того, чтобы разразиться тирадой, вдруг вкрадчиво предложил. «Адептка Роук, а как вы смотрите на то, чтобы записаться на мой углубленный спецкурс по теоретической магии?» «Но я же...» — красноречиво глянула на осколки сферы, валявшиеся на полу. «К тому же, мягко говоря, в теории магии я не сильна». «И это отлично!» «Поэтому вы не мыслите линейно, и пусть сейчас я откровенно зол на то, что вы сломали тест. Но до вас еще никто не додумывался до таких комбинаций заклинаний. Я это оценил». «Значит, можно не бояться отработки в оранжерее?» — уточнила я. «Почему не бояться?» — иронично приподнял бровь профессор. «Еще как стоит». Я тут же напряглась, приготовившись услышать свой приговор и... «Но не сегодня, Роук, не сегодня». «Признаться, я рад, что вас не отчислили. А ведь с этими вашими приключениями и влюбленностями вы могли легко вылететь, несмотря на впечатляющий уровень дара. Хорошо, что взялись за ум. Мне на это оставалось лишь пробормотать слова благодарности. А затем я выскочила из зала, как пробка. Так вот, значит, как меня видели со стороны преподавателя. Несерьёзной и не очень умной. Что ж, пора было это исправлять. И подналечь на учёбу, а не на всякие там расследования. И уж тем более не обращать внимания на одного белобрысого вольнослушателя, для которого я лишь способ вернуть магию. Полной решимости я отправилась на медитацию. Зайдя в зал, представилась наставнику, которому уже сообщили, что я приду. Выбрала коврик, сев рядом с другими студентами, прикрыла глаза. Мне даже удалось сосредоточиться и начать погружаться к своему источнику, как рядом со мной раздался шёпот. «Ты меня преследуешь». Вкратчиво, и он, казалось, проникал прямо под кожу. «Стил! Опять он! Всё умиротворение, как ветром сдуло!» «Я спокойна! Я абсолютно, мать его, спокойна!» Не открывая глаз, ответила. «Это говорит тот, кто записался из-за меня в вольнослушатели? Дыру просверлил своим взглядом на лекции, а теперь ещё и на медитации!» «Я сказал, что мне от тебя нужно!» Холодно заметил Стил. «А вот мне от тебя ничего не нужно!» Выпалила я, всё же открывая глаза, чтобы увидеть сидевшего напротив меня в позе лотоса аристократа. «Я это заметил, когда ты плюнула в меня родовым обручальным кольцом». Голос Стила был обманчиво спокоен. «И теперь мне интересно, что такого произошло, что я тебе его надел?» «Моя дурость произошла. Не нужно было соглашаться на твоё предложение». Выпалила я, чувствуя, как воздух вокруг начинает гудеть от магии. «После него ты вышвырнул меня из своей жизни как ненужную вещь. Признайся, сколько таких идиоток было ещё? Счёт на десятки или уже на сотни?» «Да, я не святой и никогда им не был. Но и ты ответь, что у тебя с тем хлюпиком и как давно?» «Это не твоё дело, что у меня с Мором». Я сжала кулаки, которые так и тянулись, добавить под глаз одному аристократу побольше света. Точнее, фонарь. «Моё», — сказал, как отрезал Стил, подавшись вперёд. «Бесишь». Выпалила я. «Я вызываю в тебе чувства. Издеваясь, протянул Дэн. «И даже взаимные. Это радует, вредина. Значит, у нас уже есть что-то общее». Это стало последней каплей. Выдержка мне изменила, и магия всё же сорвалась с моих пальцев и устремилась к тому, кто так раздражал. Волна сырой силы ударила Стила наотмашь. Но самое главное, этот гад даже не попытался увернуться. Даже, как мне показалось, подставился. Его опрокинуло, перевернуло, а вместе с аристократом кеглями попадали и остальные медитирующие, которые сидели рядом. Лишь когда волна ушла, Дэн поднялся. Под глазом у него наливался алый след. Всё же поставила ему фингал. «Вы двое вышли из зала», — прогремел голос наставника. Пришлось подчиниться. Вот уж никогда не думала, что медитация — столь опасная штука, которая может довести до травмы, и не только психики. «Ты поставила, ты и лечи», — произнёс Стил, когда мы остановились на улице. «Ты подставился, значит, сам виноват. Не стала я идти на поводу у аристократа. Где лекарский корпус, ты наверняка помнишь». «Нет», — так честно произнёс Дэн, что стало понятно. «Врёт. Тебе память отшибла за последние пару месяцев, а не за 5 лет», — напомнила я. «А где целители, не помню», — продолжал стоять на своём аристократ. Я посмотрела на Стила и поняла, он специально подставился. «Вот ради этого проводи». И мне вдруг захотелось это сделать. Настолько, что я испугалась и ответила грубее, чем хотелось бы. «Могу тогда послать в нужном направлении». «И я с радостью туда пойду, но только с тобой». Вот как у него получалось раздражать и быть притягательным одновременно. Злая уже больше на себя, чем на самоуверенного гада, я схватила его за руку и буквально потащила в сторону лечебницы. И там выяснилось, что приём вёл тот самый целитель, что и рекомендовал мне медитации. Посмотрев на злую меня, на фингал Дэна, он задумчиво постучал пальцами по столешнице и вынес вердикт. «Похоже, медитация — это всё же не ваше». А затем одним пасом залечил гематому. Я же, убедившись, что на стиле больше нет следов, хотела смыться, но не тут-то было. «А теперь моя очередь провожать». «Я в состоянии сама дойти до общежития». «Я знаю, что ты всё можешь сама, Николь Роук», напомнив о моих же словах в кафе, произнёс Стил. «Ты вообще нетипично самостоятельная». «Для твоего круга», уточнила я, идя по аллее. И, меняя тему разговора, спросила. «Ты ведь нарочно подставился?» Хотел, чтобы ты почувствовала себя виноватой. Так проще было бы тебя расположить и договориться». «До этого ты не говорил столь откровенно», — вырвался у меня горький смешок. «Понял, что пытаться тобой манипулировать бесполезно», — прозвучало предельно серьезно. «Слушай, ты такой...» — начала была я. «Логичный», — подсказал Стил. «Расчетливый, надменный, самовлюбленный аристократ, который не знает, что такое чувство». «Чувства мешают принимать правильные решения», — возразил Сиятельный. «Дэн, которого я знала, был не таким». «Сомневаюсь. Сейчас я — это истинный я», — возразил Стил. «Тот, каким был всегда. Ты, наверное, ошиблась». «Наверное», — эхом отозвалась я. «Поэтому уходи. Из академии и из моей жизни», — сказала и взбежала по ступеням общежития, до которого мы как раз дошли. И затем также стремительно поднялась в комнату, где, на удивление, никого не было, даже Пуси. Сама не знаю почему, тихонько подошла к окну и выглянула из-за шторы. Стил все так же стоял у крыльца. Вдруг он резко вскинул голову, и я отпрянула от окна. А когда выглянула вновь, его уже не было.